Сможет ли новая пьеса капитан Ланжен-Кьер, которую он наскоро состряпал из своей дочери-регента, отвести беду? Главную роль Дюма в свое время предназначал Беатрис Персон, которая вот уже почти 4 года делила с ним его беспокойную жизнь. Однако сейчас молодая женщина была на гастролях в Гавре. Кем же ее заменить? Мадемуазель Жорж порекомендовала автору одну из своих учениц, хрупкую, белокурую и грациозную Изабель Констан, которой в то время было всего-навсего 15,5 лет. Молоденькую девушку еще предстояло обучить всему – игре на сцене и любовным играм. Дюма решил взять на себя эту двойную заботу, тем более что малышка нисколько не воспротивилась. И очень скоро Александр уже ощущал неприходящий восторг от того, что в свои 48 лет смог стать не только любимым, но и желанным для девочки, которой годился в отцы. Этот привкус инцеста кружил ему голову. Он не любовался Изабель. Он требовал подать ее на стол. Он не наслаждался ею. Он уплетал ее за обе щеки. Само собой разумеется, что мадемуазель Констан была тут же зачислена в труппу исторического театра. В самый разгар нового романа Дюма внезапно вспомнил о том, что обещал Беатрис Персон приехать к ней в Гавр. Но теперь эта поездка представлялась ему совершенно невозможной. Он попытался кое-как оправдаться перед брошенной подругой. «Славная моя кисонька, у меня никак не хватает денег на то, чтобы выехать в час. Деньги я получу только вечером и уеду в 11. Надеюсь, ты знаешь свою роль». Двойная ложь. Во-первых, он и не думал никуда ехать. Во-вторых, эту роль он отдал Изабель, и та уже приступила к репетициям под его руководством. «Ничего. Когда придет время, он как-нибудь да уладит все это с Беатрис. Ну, а пока надо воспользоваться отсутствием славной кисоньки, застрявшей в провинции, и наслаждаться свежестью новой фаворитки». Дюма сын со снисходительной улыбкой поглядывал на запоздалое безумство отца. Зато его единокровная сестра Мари, которой и присутствие в доме 22-летней Беатрис Персон было непереносимым, просто уже выходила из себя от того, что ей приходилось жить под одной крышей с новой любовницей отца, вообще едва расставшейся с детством. Желая избежать ссор, которые могли иметь последствия самые неприятные, Александр снял для Изабель уютную маленькую квартирку в доме 96 по улице Бомарше, выстелив ее изнутри ваткой, словно гнездышко щегла, расставил на подоконниках цветы и снял для себя самого 2 комнаты на той же лестничной площадке. Неизменно обеспокоенный здоровьем своей юной любовницы, которая была хрупкого сложения, Дюма позвал к ней своего личного врача и поручил ему заботу об Изабель. Тот прописал подопечной пить каждое утро по столовой ложке рыбьего жира и по полстакана молока ослицы, но прежде всего порекомендовал Александру пореже проявлять свою страсть к девушке. «Берегите ее, друг мой. Это цветок, который равно могут погубить зной, мороз и солнце, но главное — любовь». Александр прислушался к совету врача. Впрочем, воздержание, к которому он себя обязал, давало ему возможность познать ни с чем не сравнимое наслаждение ожиданием. Теперь, боясь слишком большой поспешностью ранить предмет своего преклонения, он рассказывал девушке о своем собственном детстве, читал ей вслух, вдыхал ее аромат. Словом, у него появилась еще одна дочь, которая лишь временами превращалась в его жену. Он ласково называл ее Зиза. Порой ему казалось, будто он сам рядом с ней становится моложе. Порой он думал, что слишком стар для того, чтобы полностью насладиться выпавшим ему счастьем. Вернувшись в Париж, Беатрис Персон обнаружила, что и ее место в доме занято другой, и ее роль в театре отнята той же самой лживой инженю. Напрасно Александр предлагал подруге денежную компенсацию или контракт в России, который обещал раздобыть для нее благодаря своим связям, добавляя: «Вы вольны поступать так, как захотите. Только вы и сами понимаете, что нам неприятно было бы встречаться на репетициях. Откажитесь от роли. А жалование вам будет выплачено независимо от того, будете вы играть или нет». Беатрис Персон рассуждала здраво и последовательно. Обманутая и униженная, она заставила Дюма через посредство подставного лица Долиньи признать в торговом суде контракт расторгнутым и выиграла процесс. Вдохновленные ее примером актеры, которым по-прежнему не платили, в свою очередь обратились в торговый суд, требуя, чтобы Долон и Долиньи были признаны несостоятельными, и прекрасно при этом зная, что своим выступлением против двух марионеток готовят крах Дюма, истинного виновника. 20 декабря 1850 года суд вынес решение в пользу истцов. И если Долона, потерявшего все деньги, которые он вложил в дело, вердиктом этого суда освободили от ответственности, то Долиньи и Александра, подлинных управляющих и руководителей исторического театра, совместно объявили банкротами. Были назначены судья, облеченный определенными обязанностями, и конкурсный управляющий. Это позорное решение было напечатано в судебной газете, и кредиторы толпой набросились на Дюма, намереваясь его растерзать. Но Александр, который рассчитывал тем самым, насколько возможно, отдалить полное разорение, для начала обжаловал вынесенное торговым судом решение. Черпая мужество в отчаянии, он снова взялся за работу, переговорил с Маке, написал вместе с ним две драмы «Граф де Марсерф» и «Вильфор», обе по мотивам Монте-Кристо, фантасмагорию «Вампир», навеянную неподписанным произведением Шарля Нодье, роман «Олимпия Клевская», где рассказывалось о нравах, царивших в театре XVIII века, ряд исторических сцен, после чего, на этот раз в одиночестве, вернулся к работе над своими мемуарами. Радость, которую он испытывал, вспоминая прошлое, состоявшее из молодых желаний, надежд и успеха, окрашивалась в них серьезностью и печалью при мысли о нынешних горестях. Сколько утраченных наслаждений, сколько забытых лиц и какое нагромождение сочинений. А ведь о них, должно быть, завтра никто и не вспомнит.